Глава 885. Битва под морем. Как адепты третьего класса, как они могли не отомстить, когда на них напали? Адепт Карак помахал рукой, и гигантский ядовитый шар выстрелил в сторону пылающего тигра. Пламенный тигр рычал и прыгал, мгновенно исчезая с места. Когда он снова появился, тигр оказался по ту сторону каменного шара. Тигр продолжал атаковать. Шар яда мгновенно вспыхнул в море лавы, пропустив свою цель, окрасив всю лаву в радиусе 100 метров в черный цвет. Если бы это было на суше, любые растения и существа в радиусе 100 метров погибли бы от яда. Даже крошечным микробам и бактериям было бы трудно выжить. К сожалению, в настоящее время они находились на глубине 300 метров в массивном море лавы. Могущество яда было огромным, но оно также было сильно ограничено суровыми условиями окружающей среды. Ядовитый ореол, который обычно длился полмесяца, исчез с прилива лавы всего через 10 секунд. Ядовитое облако, образовавшееся в результате заклинания, также не могло распространяться и просто рассеиваться. Адепт Дариан поднял свой посох и неоднократно указывал на тигра. Каждый раз, когда посох касался земли, под пылающим тигром появлялась лучистая руническая решетка. К сожалению, пламенеющий тигр третьего класса убирался с дороги своей огромной силой и маневренными движениями, прежде чем рунические массивы смогли полностью раскрыть свои связующие эффекты. Адепт Дариан сразу же ушел в себя. Наконечник его посоха блестяще светился, как несколько массивов с различными функциями, взбитых в сторону тигра, как лассо. Если тигру не удалось уклониться ни от одного из этих массивов, он был бы связан с этим местом дождем массивов, которые последовали. Это создало бы идеальную возможность для ядовитых атак адепта Карака. К сожалению, тигр был не только несравненно хитрым, но и исключительно чувствительным к энергетическим колебаниям. Он быстро менял позиции, если подхватывал небольшие аномалии в окружающем элементе. Он никогда не давал сопернику шанса связать его. Между тем, атаки двух адептов третьего класса едва достигли тигра. Заклинания с трудом действовали на зверя сквозь струящуюся лаву. В ходе боя три третьего сорта прошли через лавовое море, неоднократно меняя позиции и насильно превращая море в хаотичный шторм лавы. Место, где они сражались, находилось более чем в 2 километрах от рунического камня, где прятались Грим и 2 брата и сестры. В связи с этим троим из них было трудно составить правильное представление о ситуации на поле боя. Они имели лишь приблизительное представление о том, как проходила битва, через простые послания, которые посылали им адепты третьего класса. Возвращаясь в битву, Карак и Дариан, которые ворвались в прозрачный каменный шар, чуть было не сошли с ума от злости. Огненный тигр был хитрым вне их воображения. Если бы они вдвоем бросились вперед, чтобы сразиться с тигром, то он прыгнул бы на них и принялся за бой. Если же они отступали, пытаясь заманить тигра в ловушке массива, то он просто уходил и продолжал копать яму в стене. После 2-3 попыток каменный шар, в котором прятались 2 адепта, оказался на пределе своих возможностей, несмотря на то, что 2 из них все же могли продолжать драку. В конце концов, Карак и Дариан были, соответственно, ядовитым адептом и мастером массива. Ни один из них не был земным адептом. Этот каменный шар был чем-то, что они вызвали с куском волшебного снаряжения. Если бы шар разбился, то они потеряли бы защитное снаряжение и могли бы сражаться только с тигром, разрывая вокруг себя лаву. Ситуация, в которой они находились, становилась только хуже. Если бы поле боя сместилось на поверхность, 2 вышестоящих Малтен Фирициты не боялись бы никакого врага. Тем не менее, в этой невыносимой среде, их заклинания не могли быть развязаны в полном объеме. Вот почему 2 адептам третьего сорта было очень трудно подавить этого проклятого пламенного тигра третьего сорта, как бы они ни старались. Наконец, у Карака не оставалось выбора, и он мог только послать сигнал для участия Грима в битве. Внутри рунического камня 2 брата и сестры одновременно открыли глаза и низким голосом сказали Гриму: «Повелитель Грима, повелитель Карака просил тебя присоединиться к битве». Грим притворился удивленным и сказал: «Кажется, это отличается от первоначального плана, не так ли? Ловушка еще не раскрыта. Если бы я присоединился к битве сейчас и отпугнул тигра», брат с горькой улыбкой сказал: «Лорд Карак уже отметил, что план больше не может быть осуществлен. Мы можем только прогнать тигра, прежде чем сформулируем новый план. После этого мы найдем еще одну возможность обсудить, как поступить с тигром». Теперь, когда об этом было сказано, У Грима не было причин отказываться от помощи. Он тут же превратился в скопление пламени, выскользнув из щелей рунического камня и поспешив на поле боя. Расстояние в 2,5 километра для ученика третьего класса было не более десятка секунд. Тигр, сражавшийся с двумя адептами, вдруг остановился и поднял голову. Его глаза смотрели вглубь лавового моря, как будто он почувствовал приход могущественного врага. Два адепта третьего класса знали, что грядет, и никогда не позволили бы пламенному тигру уйти. Они сразу же использовали свои самые сильные заклинания, чтобы удержать тигра на корню. Каменный шар сильно дрожал и в конце концов развалился на части. Волшебное кольцо на правом мизинце Карака неожиданно разбилось, посылая по воздуху бурный поток энергии. Было очевидно, что кольцо было полностью разрушено. У адепта Карака испортилось настроение, когда он потерял кусок магического снаряжения третьего класса. Кара кричал и использовал ядовитый ореол, рассеянный вокруг него, чтобы лава не давила на него, протягивая правую руку к тигру. Раб. Между Караком и тигром внезапно появилась гигантская зеленая рука, яростно хватающая зверя. «Помогите мне удержать его там!» Дриан, который теперь стоял в невидимом трехмерном руническом массиве, скрипел зубами, когда услышал волшебное послание Карака. Он снял кулон с львиного зуба на шее и бросил его тигру. Кулон взорвался на осколки кости, пока еще летал по воздуху, превратившись в быструю волну, которая распространилась наружу в радиусе 50 метров. Тигр был пойман внутри. В следующую секунду под тигром появилась зыбучая песчаная ловушка. Его гигантское тело упало вниз, так как половина его была похоронена еще до того, как он смог бороться. В этот момент появилась зеленая рука Карака, идеально синхронизированная с зыбучей ловушкой. Пламенный тигр третьего класса был в ярости от этой комбинированной атаки. Он боролся со всей силой. В зыбучих песках в ловушке загорелся красный свет, и ему удалось освободить две когти. Пламенный тигр прижался к краю когтем, поднял голову и издал оглушительный рев на зеленую руку, хватавшуюся за него. Из его тела вышел слой золотого пламени и заблокировал зеленую руку. Огонь и яд столкнулись друг с другом, издавая странный шипящий звук. Ядовитая рука быстро расплавилась, в то время как прежний золотой огонь быстро превратился в болезненно-зеленый. В то время как тигр оказался в тупике с двумя адептами третьего класса, за тигром рассталось море лавы. Почти невидимый человеческий силуэт вышел из лавы и поднял руки. Тлеющий пламенный кнут мгновенно обернулся вокруг тела тигра. Пламенный тигр был огненным существом. Естественно, он не мог быть ранен пламенем. Тем не менее, пламенный кнут держал тигра крепко привязанным на месте, лишая его всей его ловкости и скорости. «Мило!» Карак сразу же издал взволнованный крик, когда увидел, как атака Грима так быстро вступила в силу. Они с адептом Дрианом немедленно прилетели на сторону тигра, намереваясь уничтожить тигра в сотрудничестве с Гримом. Тем временем, появился и мастер запечатывания юнит, который спешил к ним. Точно так же, как Грим изо всех сил старался держать тигра связанным, его лицо поменяло цвет. Он быстро послал голосовую передачу другим адептам «Беги». Сам Грим бросил кнут и сбежал с места происшествия в огне. Почему? У Карака и Дриана не было никакого молчаливого понимания или координации с Гримом в конце концов. Они не могли не ошеломить себя на мгновение, когда услышали его сообщение. Этот момент колебаний заставил их сильно пострадать. Несравненно мощная аура загадочным образом вспыхнула из тела пылающего тигра. Из разреженного воздуха появился 10-метровый расплавленный гигант. Он издал громкий рев, когда его дикие и злобные кулаки обрушились на Карака и Дриана. Третий класс. Еще один третий класс. Откуда взялся этот? Бесчисленное множество мыслей появилось в сознании двух вышестоящих из расплавленного огненного города, но они не нашли ответа. Хрупкие Карак и Дриан не осмелились нанести один из диких ударов бешеного великана на их тела. Они отчаянно отступили. Тем не менее, огромная сила расплавленного кулака великана уже достигла их через лаву. Удар приземлился, и половина щитов вокруг адептов была разбита. Второй удар приземлился, и оба адепта споткнулись, их лица были полны потрясения и ужаса. Третий удар, и оба адепта кашляли кровью в унисон, видя, что четвертый удар вот-вот приземлится, и оба адепта будут неизбежно ранены. Грим внезапно появился рядом с ними и телепортировался с ними на буксире. Однако, независимо от того, насколько быстрой была его огненная телепортация, удар от кулака расплавленного гиганта все равно схватил их, в результате чего трое из них были снесены еще дальше среди бурных течений. Расплавленный гигант, вспыхнувший с такой огромной силой, после этих нескольких ударов быстро рухнул, вновь превратившись в скопление хаотического элементиума. Проекция души. Черт возьми, это элементиный талисман. Острый голос Юнит вдруг зазвонил вдалеке. Она была свидетелем всей этой ссоры и очень ясно видела, что расплавленный гигант – это не физическое элементиумное существо, а проекция души, созданная элементиумным талисманом. Проекция души держала в себе столько силы и рухнула только после того, как все это было потрачено. Несмотря на то, что это была всего лишь проекция, она сумела высвободить такую взрывчатую силу за тот короткий промежуток времени, когда она появилась. Это вызвало поворот лиц адептов третьего класса. Более того, пламенный тигр третьего класса воспользовался возможностью проекции души, высвободившись из зыбучих песков и погрузившись в глубины лавового моря. Глава 886. Быстрая регенерация. Зверь использовал сверхъестественный предмет. Эта неожиданная реальность ошеломила адептов безмерно. Давным-давно создание алхимических изделий, оснащение мощным магическим снаряжением и массовое использование магических инструментов были самыми большими отличительными чертами адептов человека по сравнению с другими разумными расами. Когда речь заходила о силе, человеческие адепты уступали людоедам. Что касается физики, то человеческие адепты уступали всякого рода свирепым магическим существам. Адепты человеческие уступали эльфам фаэнским. Когда же дело дошло до духа, человеческие адепты уступали одаренным от природы чудовищам. Тем не менее, человеческие адепты силой умудрились поставить этих свирепых магических существ, чудовищ и умных существ под их ноги, превратившись в страшного правителя, который царствовал над ними. Что же позволило им это сделать? Конечно, это было огромное количество алхимических предметов, магических инструментов, волшебного снаряжения и их мощная способность организовывать и мобилизовать. В глазах адептов большинство элементиумных существ отказались от использования алхимических предметов. Это было связано с их личными предпочтениями, но, тем более, с отсутствием систематической и всеобъемлющей системы алхимии среди элементийных существ. Некоторые блестящие, высококачественные элементиумные животные могли бы найти природные магические драгоценные камни для использования в качестве вспомогательного снаряжения в бою. Однако крупномасштабные, искусственно созданные сверхъестественные предметы встречались редко. Дикая атака, которую огненный тигр развязал ранее, была удивительным инструментом от расплавленных гигантов. Это, несомненно, сбило с толку адептов. Однако, как бы они ни были смущены, инцидент уже произошел, и у них не было другого выбора, кроме как принять результат. Два адепта, которым удалось избежать тяжелой травмы, сразу же кивнули головой и поблагодарили Грима. Честно говоря, атаки пламенного тигра третьего Грея не могли нанести слишком большой ущерб им. В конце концов, урон, нанесенный элементом, можно было уменьшить или свести на нет различными способами. Нельзя было остановить только чистую физическую атаку. Если только два адепта не приготовили такие предметы, как призрачный скипетр или другие подобные заклинания, которые позволили бы им временно превратиться в духов, чтобы избежать физических атак, то свирепые удары расплавленного гиганта были совершенно неизбежны. Судя по силе нанесенного ранее удара, двум адептам, вероятно, потребовалось бы 1-2 месяца, чтобы излечить свои разбитые тела, если бы они не уклонились от атак. На их нынешнем уровне, их чрезвычайно высокая физика сделала так, что было трудно нанести серьезный, необратимый ущерб их телам. Однако, если такое повреждение будет нанесено, это будет означать ужасный исход. Важно отметить, что тело адепта третьей степени часто тренировалось и полировалось бесчисленное количество раз. Оно было усовершенствовано до совместимой физики, образовавшейся в результате ежедневной ассимиляции из их умственного потока. Если часть их тела восстанавливалась, или пересаживалась новая часть тела, то им требовалось много времени и ресурсов, чтобы приспособить новую часть тела и сделать ее совместимой с их душой и психическим потоком. В течение этого времени боевая мощь раненого адепта неизбежно уменьшалась. Именно поэтому Карак и Дариан были искренне благодарны за помощь Грима. Теперь их отношения стали намного теплее и ближе, чем раньше. Из-за неудачной операции адепты были подавлены. Обменявшись несколькими словами, они вместе вернулись в расплавленный огненный город, глубоко в море лавы, в логове Синдрал. Пламенный тигр рычал в гневе. «Черт возьми, чего на самом деле хочет твоя истинная форма? Разве мы не говорили, что собираемся устроить битву?» Как это закончилось такой огромной битвой? Ты заставил меня чуть не попасть в руки адептов. Изначально тело Синдрала светилось струящейся красной пламенем, но теперь он был покрыт темными пятнами, которые быстро растягивались и расширялись по всему телу. На расстоянии он выглядел так же, как нарывы на телах других животных. Более того, по мере того, как темные пятна рассеивались по всему телу, пламя, которое горело на теле Синдрала, также ржавело, становясь темным и бесцветочным, как будто они собирались погаснуть в любой момент. Впервые в жизни Синдрал был слабым и больным, казалось бы, бессильным и безразличным. Это был разновидность яда, страшный яд, который мог даже уничтожить волшебные огни. Огненный клон бесшумно стоял там, его почти жидкое красное пламя пульсировало сквозь его тело, словно не видя состояния тигра. «Сэр Синдрал, ваше сегодняшнее выступление было очень хорошим. В этих обстоятельствах, я уверен, что адепты подумают, что вы пока не можете напасть на мины. Черт возьми, ты не понимаешь, что я тебе сказал». Спокойное отношение огненного клона привело к тому, что пламенный тигр в ярости вспыхнул. «Только что другой ты чуть не заставил меня умереть. Мне нужно объяснение от тебя сейчас, иначе». Пламенный тигр шагнул вперед грозно, его острые клыки прижимались к телу огненного клона. «Сэр Синдрал, я считаю, что, как союзники по сотрудничеству, мы должны иметь необходимое доверие между нами. Разве вы не должны смотреть под себя, прежде чем позволите гневу добраться до вашей головы?» Подо мной, огненный тигр Синдрал остановился на минуту. Он опустил голову и был шокирован, обнаружив, что на полу его логова вырезана сложная и замысловатая волшебная решетка. Однако в те немногие пазы, через которые проходили волшебные узлы и цепи, не было вложено никаких магических кристаллов. Он не был активирован и, таким образом, ускользнул от его внимания. «Что это? Что вы сделали с моим логовом, пока меня не было?» Синдрал, возможно, прожил дольше, чем Грим, но было очевидно, что он не обладал этим таинственным, высококлассным загадочным знанием. Поэтому его горящие глаза были широко открыты, когда он смотрел на огненного клона. Синдрал поклялся в своем сердце, что он будет безжалостно ударить, если он чувствует какие-либо следы опасности. Он никогда не даст врагу шанса на заговор против него. Это массив, собирающий энергию. Он также является основным компонентом в большинстве магических массивов. Лицо огненного клона снова превратилось в лицо Грима. Если вы хотите быстро залечить раны на вашем теле, вы можете ускорить этот процесс с помощью этого массива в десятки раз. Синдрал опустил голову и понюхал массив. Как высококлассное огненное существо, хотя он и не мог понять столь сложные и изысканные вещи, он обладал чувством опасности, которого не испытывали другие существа. Он не чувствовал никакой опасности в том извилистом массиве, наполненном сложными рунами. Вместо этого решетка давала ему ощущение покоя и умиротворения. «Активируйте его. Предупреждаю, не разыгрывайте дешевые трюки у меня за спиной». Огненный клон выплюнул кольцо хранилища и вытащил изнутри кучу кристаллов, аккуратно встраивая их в схему волшебного массива. По мере того, как магическая энергия вспыхивала по цепям, магические руны, содержащие мистическую энергию, загорались, образуя небольшой массив, покрывающий всю берлогу. Когда массив был активирован, огненное море элементия в окружающей среде мгновенно подпрыгнуло в сторону логова, как бушующий прилив, мгновенно увеличив концентрацию элементия более чем в 10 раз. Более того, по мере того, как массив продолжал функционировать, накапливалось все больше и больше элементия, в результате чего внутри логова появлялось нечто вроде алых пламеней, похожих на пламя. Синдрал сделал небольшой вдох. Концентрированный и чистый огненный элементий уже начал превращаться в энергию огня. Поглотить его было гораздо легче, чем свободный огненный элементий, блуждающий в воздухе. Синдрал мог таким образом поглощать огненный элементий даже без магического массива. Однако это происходило благодаря использованию его собственных сил и было гораздо менее эффективным, чем массив, собирающий энергию. Синдрал сделал некоторые грубые оценки. Эффективность этого массива при поглощении огненного элементия была почти в 20-30 раз выше его врожденных способностей. Это означало, что если бы он спал здесь в течение одного дня, то для него накопился бы один месяц. У Синдрала не было привычки притворяться вежливым. Заметив, что массив был полезен для него, он нашел самое удобное место в массиве, чтобы присесть, прежде чем лениво растягивать спину. когда десятки тысяч красных точек стекались и врывались в его тело, ядовитый элементий, который так долго беспокоил его, начал сжиматься и исчезать от многократного очищения огненной энергии. Темные ядовито-зеленые пятна становились все меньше и меньше, а тело Синдрала становилось все ярче и краснее. Даже ранние повреждения от битвы медленно начало заживать благодаря постоянному накоплению огненного элементия. Судя по тому, какими темпами это происходило, ущерб, нанесенный битвой, зажил бы в течение 3 дней. Огненный клон манипулировал массивом, медленно сканируя структуру тела пылающего тигра. Это действие обычно вызывало враждебность и возмездие пылающего тигра. Однако, используя массив в качестве связующего звена, духовное сканирование Грима наконец-то смогло прорваться сквозь искаженное силовое поле тигра и собрать данные о его теле. Пламенный тигр. Продвинутое 3-сортное эклементиумное создание, огонь, тяжелые атрибуты, сила 21, физика 30, ловкость 21, дух 38, расовые способности, тело пламени. Судя по атрибутам, казалось, что Синдрал больше не имеет подавляющего преимущества по сравнению с Гримом. Атрибуты Синдрала могут быть выше, чем у Грима, но, принимая во внимание все оборудование и инструменты, которыми обладал Грим, он мог даже иметь преимущество над Синдрал. В конце концов, человеческие адепты гордились не телом, а разумом. БИП была сформирована модель структуры тела пылающего тигра. Сбор данных. Основная статистика существа-мишени защищена силовым полем жизни. Сбор данных провалился. В настоящее время сканируется структура тела на поверхностном уровне. Естественно, как свободное, не связанное существо, Синдрал не освободил бы свою духовную защиту и не позволил бы Гриму делать то, что ему нравится. Поэтому он мог получить только те данные и информацию, которые ему были нужны, с помощью сканирования чипа и его собственных чувств, через энергетическую ауру, непреднамеренно высвобождаемую дыханием и энергетическим обменом Синдрала. Хотя он и не смог получить с помощью этого метода полностью точную модель, ему все же удалось собрать несколько расплывчатое построение модели тигра. Трехмерный пылающий тигр медленно появлялся в сознании огненного клона Грима. Глава 887. Битва на шахтах. 3 дня спустя, в прекрасно обставленной спальне происходила интимная сцена. 2 голых тела, одно мужское и одно женское, были плотно переплетены, так как они боролись со всем, что у них было. Так хорошо, детка, ты лучшая». Белое и обнаженное тело Фрейны теперь было покрыто бусинами пота. Ее голос был даже немного хриплым от всех этих криков. Грим, которая была еще так же энергична, как и раньше, время от времени применяла к ней огнестойкость, прежде чем превращаться в большую и мощную форму пламени Файнд. Внезапное увеличение размеров от его превращения почти замученной Фрейны до края смерти. Интенсивное тепло, которое просочилось прямо в ее сердце, дало ей совершенно другое ощущение. Если бы у нее не было сил, как у второсортного адепта, и если бы она была любой другой ведьмой или учеником, она бы никогда не смогла выдержать наказание, которое этот легендарный адепт Грим наложил на нее. Тем не менее, как раз в тот момент, когда эти двое находились на пике своего взаимодействия, красный свет проникал в комнату и натыкался на красный барьер Грима, где он беспомощно кружил. «Это послание моего компаньона. Дайте мне посмотреть, что это». Фрейна кричала с некоторым трудом, ее глаза почти полностью закатились в голову. Грим открыл разлом в преграде, и красный свет бросился в сторону Фрейны, а затем превратился в странную руну, медленно вращающуюся по мере того, как она витала в воздухе. «Фрейна, меня не волнует, что ты сейчас делаешь. Поторопись и подойди к моей третьей, этот пылающий тигр». Срочный мужской голос достиг их ушей. Тем не менее, было ясно, что его положение было плохим, так как его слова были прерваны оглушительным ревом тигра. Руна также молча рассеялась перед их взглядом. «Черт возьми, это тот пылающий тигр». Фрейна, как один из руководителей города пламени, естественно, была обязана заботиться о безопасности шахт. Услышав о чрезвычайной ситуации там, она тут же вырвалась из объятий Грима и поспешила уехать, одетая в одежду. Грим сначала улыбнулся странной улыбкой, а затем медленно надел собственную одежду и пошел к нижним уровням города. 6-7 дней в Гриме плавленного огня было достаточно для того, чтобы Грим хорошо разобрался в каждом клочке травы и куске дерева здесь. Грим почувствовал густой запах крови в воздухе в тот момент, когда он прибыл на нижние уровни города. Он также почувствовал, как горячий воздух давил на его лицо. Крики и крики людей были повсюду. Большие группы рабов боролись, вылезая из глубин туннелей, их тела, руки и лица, все наполненные волдырями и следами ожогов. На самом деле, были даже люди, которые выбегали из туннелей, все еще полностью горевшие и сгоревшие до смерти. Эти люди вскоре упали на землю, но продолжали кричать и завывать в агонии. Это было невыносимое зрелище. И хотя в зале было много адептов, никто не обратил внимания на этих рабов-шахтеров, и никто из них не стал бы использовать свое волшебство для их исцеления. Их внимание было сосредоточено на интерьере шахты, их руки крепко держали в руках палочки и свитки мгновенного действия и готовились к бою в любой момент. Эти адепты, размещенные в шахтах, сразу же выпустили дыхание облегчения, когда увидели, что Грим прибыл с более высоких уровней. Двое из них быстро пошли вперед и поприветствовали его. «Лорд Грим, вы пришли. Какова ситуация внутри шахты? Где лорд Карак и лорд Дариан?» Хотя Грим уже прекрасно знал ситуацию здесь, он все равно притворился невежеством и задал вопрос. «Лорд Карак и лорд Дариан уже вошли в шахты. Леди Фрейна тоже только что вошла». Один из адептов, отвечающий за это место, поспешно объяснил. «Лорд Карак перед тем, как войти, сказал, что если вы с Леди Юнит приехали, вы должны поспешить внутрь, чтобы помочь им». Несмотря на то, что в эти дни город огня был вежлив и уважителен по отношению к Гриму, они никогда не позволяли ему сделать ни одной ноги в шахтах. Вот почему Грима по-прежнему чрезвычайно интересовала шахта 3, на которой добывались вечные руды. Как раз в это время поспешил и уродливый адепт Юнит. «Спустимся вниз и посмотрим», — Грим спросил. Юнит кивнул, не задумываясь. Они вдвоем подошли к входу в шахту и мгновенно встретили теплую тепловую волну, выплеснувшуюся из туннеля. Грим поднял руку, и вокруг них появился огненный барьер. В мгновение ока мощные тепловые волны превратились в теплый, нежный ветерок. Перед ними извилистый туннель шириной 4 метра и высотой 3 метра. На стенах и на полу не было никаких украшений, а открытые поверхности были просто прочной вулканической породой. Однако при освещении огня в неровных стенах скалы можно было видеть блеск металла. Это были металлические частицы, смешанные в скалах. Два адепта всего лишь сделали сотню шагов в шахту, пока поток вязкой красной лавы не преградил им путь. Было видно, что нижняя половина всей шахты теперь была погружена в лаву. В то время как оба адепта колебались, лава перед ними сильно пузырилась. Очевидно, что битва внутри все еще продолжалась. Более того, казалось, что это была очень интенсивная битва. «Раз уж мы здесь, мы могли бы спуститься вниз и посмотреть, что происходит». На этот раз Юнит был первым, кто заговорил. Грим улыбнулась и прошла перед ней. Массивное пламя внезапно зажглось на его высоком теле, так как в одно мгновение он превратился в почти полупрозрачное пламя гуманоида. Молча он ступил в лаву. Ни один пузырь не поднялся от него, погружаясь в лаву, почти как капля воды, падающей в пруд, не оставляя никаких следов позади. Это место было лучшим полем боя для любителя огня. Адепт Юнит воскликнул в ее сердце, прежде чем воздвигнуть оборонительный барьер, чтобы удержать лаву снаружи. Затем она вошла в глубину лавового туннеля. Малиновая лава раскололась у нее на глазах, проскользнув мимо двух сторон прозрачного барьера. Огромно горячая лава столкнулась со щитом, заставляя этого мастера запечатывания на юге чувствовать некоторое давление. Кроме того, чем глубже она вошла в туннель, тем выше и очевиднее давление. В конце концов, Юнит была все еще ведьма третьего сорта. Это давление не смогло бы остановить ее. Кроме того, с Гэрием продвижение через лаву перед ней, ей не нужно беспокоиться о своей безопасности и может сосредоточиться исключительно на отталкивании лавы. Грим внезапно остановился на большой вилке на пути. Это был подземный зал. Раньше он был наполнен всякой мебелью, а в углу комнаты была размещена небольшая куча руд. Однако в этот момент все предметы были погружены в кипящую лаву. Все деревянные вещи бесследно исчезли, и лишь немногие уникальные предметы едва выжили в лаве. Фрейна боролась и сбежала из одного из входов сюда. Она поспешно и радостно побежала к Гриму, когда он увидел пламя гуманоида, в который он превратился. Прошло всего 15 минут с тех пор, как они расстались, но Фрейна уже была покрыта умеренно тяжелыми ранами. Ее горячее и соблазнительное тело было покрыто следами ожогов. Три черных следа от когтей оставили шрамы на ее красивом лице. Вся ее обнаженная кожа была также покрыта волдырями и ожогами. Судя по ее спотыкающейся походке, казалось, что она получила еще более тяжелые травмы, чем выглядела. Грим поспешила схватить ее, прежде чем похлопать по спине. Странная магическая сила вспыхнула и мгновенно рассеяла все пламя на ее теле. На самом деле, огненный яд, вошедший в тело Фрейны, также превратился в искру огня и медленно рассеялся в воздухе. Большой воздушный пузырь мгновенно обволакивал Фрейну, позволяя ей парить в лаве. Лорд Карак сражается с тигром в шахте 3. Лорд Дриан отправился активировать массив. «Лорд Грим, вы должны помочь лорду Караку». Фрейна увидела в Гриме спасителя, схватила его пламенную руку и пожала ему. «Я понимаю, ты выйдешь первым». Грим кивнула и ударил рукой по пузырю. Воздушный пузырь затем вылетел наружу через туннель, внутри которого была Фрейна. Похоже, лорд Грим очень быстро заводит друзей. Адепт Юнит мягко посмеялся перед тем, как пройти мимо Грима и нырнуть в шахту 3. На лице Грима была слабая улыбка, когда он последовал за ним. Место, где Карак и Тигр сражались, было на 200 метров ниже шахты 3. Здесь, внутри несколько более широкого туннеля, со всей силой сражались два третьего класса разных рас. Теперь Карак стоял в углу туннеля, спиной к каменной стене. Он размахивал маленьким и тонким волшебным кинжалом в руке, отбиваясь от атак тигра, идущего со всех сторон. Нефритово-зеленый драгоценный камень на лбу продолжал выпускать рябь зеленого ореола, которая быстро загрязняла все вокруг него. Очевидно, что в ближнем бою Караку не под силу пламенный тигр третьего класса. Тем не менее, тигр остерегался короткого кинжала, которым он махал руками и не осмеливался слишком агрессивно давить вперед. Обе стороны интенсивно сжимались друг с другом подобными атаками и парами, пытаясь вырваться из тупика. Прибытие Грима и Юнида вызвало у тигра чувство. Он издал рев, когда массивная огненная волна подскочила в сторону двух адептов, в то время как он бросился на Карак. Карак, казалось, был готов к атаке тигра. Он размахивал кинжалом, и быстро сформировался страшный нефритовый змей и укусил его. Драгоценный камень на его лбу выпустил еще одну волну, которая выстрелила в сторону тела тигра. Обычно тигр избегал атак ядовитых адептов, но по какой-то причине тигр, не уклоняясь от атак, бросался прямо в нефритовую волну и в гигантского змея. Громкий рев раздался, когда пылающий тигр прорвался сквозь волну. Кинжал также ударил ножом в плечо. Однако тигр, не задумываясь, продолжил атаку вперед и жестоко укусил Карака за голову. Ядовитые заклинания Карака не имели смысла в лаве. Он ничего не мог сделать против свирепого тигра и мог только отчаянно бежать к Гриму и Юниду. Грим и Юнит посмотрели друг на друга и бросились вперед. Глава 888. Информация получена. Бои между высококлассными адептами решались быстро, но убить противника было невероятно трудно. Если враг не был полностью загнан в угол, то убить существо третьего сорта было практически невозможно. Таким образом, когда Грим, Карак и Юнит все шагнули вперед, чтобы окружить пылающего тигра, зверь сразу же повернулся и побежал, не задумываясь. Если бы шахта была в надлежащем состоянии, у трех адептов было бы более чем достаточно средств, чтобы разобраться с этим проклятым тигром. Однако теперь все туннели были заполнены густой и закрученной лавой. Грим все еще прекрасно справлялся, его скорость почти не влияла, но Карак и Юнит могли лишь медленно останавливаться. Три адепта и один тигр бежали по извилистым туннелям, играя в свою игру кошки-мышки, видя, что им не удастся поймать тигра. Грим издал рев и закричал: «Ребята, продолжайте погоню, я побегу вперед и перехвачу его». Сказав это, его огненное тело взорвалось, когда он исчез. Большое количество огненного элементиума быстро собралось у входа в пещеру где-то вдалеке, и Грим медленно появился. Сбежавший тигр сразу же обернулся, увидев, что его путь заблокирован врагом. Он повернул направо и проскользнул в маленький туннель рядом с ним. После 100 лет постоянных раскопок и рытья, шахта 3 была заполнена туннелями, которые вели повсюду, как паутина. Может быть, рабовладельцам было полезно спускаться в шахту, но в настоящее время эти тоннели стали путями спасения, позволяющими тигру приходить и уходить, как ему заблагорассудится. Грим несколько раз телепортировался впереди пылающего тигра, чтобы перехватить его, но его усилия всегда были напрасны из-за того, что Каракаюнит не успели вовремя догнать его. Каракаюнит все еще ждали, пока Дриан активирует массивы и заманит тигра в ловушку в туннелях. Однако, после 15 минут преследования, они все еще не видели никаких признаков активации массивов и сразу же поняли, что с Дрианом что-то пошло не так. Карак пытался связаться с Дрианом, пока они продолжали преследование, но он не получил ответа. После нескольких попыток, адепт Юнит также был разочарован ситуацией. «Грим, возьми меня с собой, мы можем разделиться и перехватить тигра». Как адептам третьего сорта, принадлежавшим к разным фракциям, им было трудно иметь идеальную синергию и сотрудничество. Юнит обратилась за помощью к Гриму только потому, что была в ярости. Иначе она никогда бы не позволила незнакомому адепту прикоснуться к ее телу. «Понял», — Грим ответил. Элементи в воздухе мгновенно собрался, и он появился рядом с адептом Юнидом. Он схватил ее за левое плечо и тут же появился перед огненной тигриной тропой с огненной телепортацией. Юнит освободилась от дезориентации телепортации своим могущественным духом в тот момент, когда она появилась. Белый посох в ее руке быстро сплетал в воздухе тугую золотую паутину, которая обернулась в сторону тигра. Синдрал был в ужасе. Он легко почувствовал, что паутина, сотканная из золотых линий, едва уловила ауру плоских законов. Они казались тонкими и хрупкими, как будто одним ударом паутина разорвалась на куски. Однако Синдрал знал, что если какая-то часть его тела прикоснется к паутине, то сегодня ему не удастся сбежать. Он прыгнул в середине забега, и его тело мерцало в лаве, исчезая с места, как Грим. Когда он снова появился, он был позади Грима и Юнида, снова бежал. Естественно, нет никакой причины, по которой пылающий тигр не знал бы, как пользоваться огненной телепортацией, когда сам Грим знал бы, как это делать. Черт возьми, золотую паутину было легко отбросить, но вернуть ее обратно было не так-то просто. Потребовалось бы как минимум 2-3 секунды, чтобы втянуть паутину обратно в посох. Очевидно, Юнит не могла двигаться в течение этого времени. У Грима не было выбора, кроме как бросить ее и телепортироваться на сторону адепта Карака, схватить его и исчезнуть еще раз. Кажется, тигр теперь был готов к последовательной телепортации Грима. Он изменил направление и без колебаний побежал, увидев, как исчезают Грим и Карак. Это заставило Карака начать яростно проклинать после того, как он появился из пламени. «Грим, теперь только ты можешь держать тигра здесь. Не беспокойся о нас двоих. Сначала догони тигра и задержись на время. Мы приедем сразу после». Карак наконец-то понял ситуацию. Только Грим мог бороться с огненным тигром в этих суровых условиях. Другие адепты, наверное, не смогли бы догнать, даже если бы попытались. Чтобы максимизировать шансы Грима на успех, Карак помахал рукой, и малиновый шар улетел в сторону Грима. Это топографическая карта метрополитена. Держи тигра здесь. Грим посмотрел на шар, и в его голове мгновенно прозвучало уведомление чипа. Бип, обнаружен порт потока данных. При сканировании проблем с безопасностью не обнаружено. Запрашиваю инструкции у хоста. Разрешить соединение? Подключиться. Грим поднес шар света под нос и понюхал. Затем свет просочился в его тело. В следующую секунду в его голове появилась трехмерная карта паутинообразных туннелей шахты. Понял. Грим был рад. Весь цирк и обезьяний спектакль с Синдралью был на этот момент. Без полной топографической карты подземной шахты он бы не смог узнать точное местонахождение ресурсных складов Малтен-Ферициты. Шахты? Что там было? Необработанные и нерафинированные сырые руды, драгоценные камни, лом и целая куча отходов. Как эти вещи могли пригодиться, независимо от того, сколько Грима удалось украсть. С того момента, как он прибыл в Малтен-Ферициты, Грим поставил свои цели на склады ресурсов, которые, скорее всего, существовали в городе. Это была большая подземная шахта. Ежедневное количество руды, выкапываемое из этого места, должно было быть огромным. Их транспортировка на поверхность для рафинирования и добычи, а также транспортировка обратно в Малтен-Ферициты для хранения была очень маловероятной. Именно поэтому где-то в Малтен-Ферициты должна была быть алхимическая лаборатория. Вполне вероятно, что там могут быть найдены металлические слитки, которые уже были рафинированы. Если металлические руды были лишь небольшой мелочью, на которую Греем не мог потрудиться, то эти рафинированные слитки были драгоценными сокровищами Малтен-Ферициты. Однако, с учетом того, что Грим был аутсайдером, он никогда бы не смог получить доступ к информации о местонахождении этих складов, даже если бы ему пришлось прочесывать все известные места в Малтенфирициты. Чтобы избежать предупреждения или тревоги Малтенфирициты, Грим не смог бы попытаться получить информацию через Фрейну, поэтому он должен был полагаться на силу. Когда он превратился в огонь и гнался за Циндрал в туннеле, он ждал результатов дальнейшего анализа с чипом. Так как Карак был готов передать топографическую карту шахт, он, должно быть, стер с лица Земли некоторую крайне важную информацию. Однако Грим не возражал против этого. С чипом он мог найти все, что он хотел на карте, до тех пор, пока не осталось никаких незначительных следов. Шахты с 1 по 4 выглядели как плотная паутина на карте. Тем не менее, за пределами паутины, за исключением нескольких туннелей, ведущих к поверхности Малтенфирициты, было еще 3 тоннеля, скрытых тоннелями. Алхимической лаборатории приходилось ежедневно перерабатывать большое количество металлических руд, оно не могло быть слишком маленьким. Более того, путь в лабораторию и из нее должен был быть быстрым и легкодоступным. Должен быть также скрытый путь, ведущий к поверхности. Объединив всю эту информацию и данные, примерный план, который он получил по своим наблюдениям, и топографическую карту, находящуюся перед ним, чип быстро и без особых усилий зафиксировался на пустом месте на карте. Получив эту информацию, Грим мгновенно послал сообщение огненному тигру Синдралу, за которым он все еще следил. Синдрал немедленно повернулся назад и начал драку с Гримом. Они оба опустошили глубины шахты своими огненными телепортациями, мерцая, как призраки, когда они взрывали друг друга своими атаками. В конце концов, они прибыли на место, где Синдрал выкопал шахты. И Циндрал, и Грим зарядились в море лавы, двигаясь все дальше и дальше, когда они дрались друг с другом. Пульсации и ударные волны из глубин лавового моря привели к тому, что весь регион погрузился в беспорядок. Карак и Юнит остановились в точке входа и посмотрели друг на друга. Продолжали погоню, с их скоростью в лавовом море, они никогда не смогут догнать тех двоих, которые сражались внутри. Отказаться от погони, Грим сражался ради них сейчас. Сдаться, как хозяин расплавленного огненного города, было. «Госпожа Юнит, мне придется побеспокоить вас, чтобы вы помогли Гриму. Мне нужно вернуться, чтобы увидеть, что случилось с Дарианом. Похоже, что-то случилось и с его стороны». Карак быстро решил: «Не волнуйтесь, леди Юнит. Мы из Малтенфирициты обещаем, что вещь будет доставлена в ваши руки независимо от результатов битвы. Вы можете довериться нашему расплавленному огненному городу, чтобы поддержать эту репутацию». На данный момент у Юнит не было причин возражать. Более того, с Гореем, сдерживающим огненного тигра, риск, на который ей пришлось пойти, был вполне под контролем. Это стоило того, чтобы рискнуть. «Хорошо, не забывай, что ты сказал». Согласившись на адепта Карака, из посоха Юнида распространился золотой свет, отвлекая от нее лаву. Затем она быстро зарядилась в глубины лавы со светонепроницаемым барьером вокруг нее. Несмотря на то, что в лавовом море ничего не было видно, и даже духи не могли искать слишком далеко вперед, ударные волны от битвы вдали все же направляли ее путь. Однако Юнит не знал, что 2 боя в лавовом море были уже не Синдрал и Грим, а огненный клон Синдрал и Грим. Во всяком случае, расстояние между ними и силой Циндрал 3-го класса было более чем достаточным прикрытием, чтобы скрыть истинную идентичность огненного клона 2-го класса. Тем временем, настоящий Грим превратился в скопление пламени, пробираясь обратно в шахты. Он избегал Карака и Юнида и быстро добрался до места, которое обнаружил. Эта напряженная битва мгновенно превратилась в странную и непредсказуемую схватку. Глава 889. Схема успешна. Город расплавленного огня. Центр управления оборонительными массивами шахты. Несколько десятков адептов были разбросаны по залу, их тела покрыты ранами различной степени тяжести. Массив, вырезанный в центре зала, был разрушен до неузнаваемости и больше не мог быть активирован. Тем временем, мастер массива Дариан лежал в луже крови в стороне от сломанного столба, молча, когда ему оказывал помощь адепт Фрейна. Лицо адепта Карака мгновенно потемнело, когда он вошел в комнату. «В чем дело? Кто напал на это место?» Карак громко закричал. «Это тот пылающий тигр». Дариан заикался от боли. Его левая нога, похоже, была разбита чем-то и теперь полностью сплющена. Черные полосы крови стекали по всем его отверстиям. Очевидно, что его внутренние повреждения также были тяжелыми. Пламенный тигр, угол рта Карака дернулся, и он заговорил с жутким выражением, словно увидел привидение. Как это мог быть тигр? Он просто сражался с немногими из нас в подземных шахтах. Дриан, похоже, был крайне ослаблен от ран, но даже ему пришлось реветь в гневе, когда он услышал слова Карака. «Это я хочу спросить тебя, что происходит? Почему на меня напал этот тигр в тот момент, когда я приехал сюда со своими людьми? Более того, этот ублюдок снова вызвал расплавленного великана и разбил центральный диспетчерский пункт на куски». Лицо Карака было полным неверием. Затем он повернулся к Фрине и сурово спросил. «Ты тоже это видел?» «Я видел». Фрина поспешно кивнула головой перед тем, как заикаться. «Но что?» «Я продолжаю чувствовать, что хотя этот тигр выглядит так же, как и предыдущий, и излучает ту же ауру, у меня есть ощущение, что это не тот же самый тигр». Дриан также скупо стонал. «У меня такое же чувство, такое ощущение, что сила тигра немного слабее первоначальной. Однако, расплавленный гигант, которого он вызвал, был таким же, как и в прошлый раз». Карак втянул холодное дыхание воздуха. «Там не было только одного тигра. Если тигров было больше, чем один, то почему они никогда не проявляли себя до этого?» Пока он размышлял, на кольце со змеиным глазом на правом указательном пальце Карака вдруг засиял слабый красный свет. Это было кольцо связи, которое он использовал при контакте с некоторыми из своих прямых подчиненных в городе плавленного огня. Он протянул руку и натер кольцо, поднес его к своему рту и с разочарованием сказал: «Антак, не беспокой меня, если тебе нечего сказать. Прямо сейчас я, милорд, подойдите скорее, пожалуйста». На лабораторию и склад напали. Отчаянный крик о помощи исходил с другой стороны кольца в тот момент, когда оно соединилось. За ним было слышно еще больше криков и криков. В тусклом состоянии раздался знакомый звук рева тигра. Лицо Карака мгновенно почернело. Дриан и Фрейна, которые тоже слышали это сообщение, проявили то же самое выражение. Неважно, насколько велики были их потери в подземных шахтах, и если все рабовладельцы умрут, они даже века не бьют. До тех пор, пока вокруг был Малтен Фирициты, и пока они были рядом, в конце концов все возвращалось в нормальное русло. Самое худшее, что могло случиться, это то, что несколько недель добычи руды в городах были бы потеряны. Потеря такого количества руды все еще оставалась невыносимой для них, как для депутатов Малтен Фирициты. Однако секретная лаборатория и склад ресурсов были критическими местами. Даже повелителю города пришлось бы выйти из своего десятилетнего уединения, если бы там что-то случилось, и последствия тревоги лорда. Трое из них укрылись именно при мысли об этом. Дриан, который намеревался вернуться в свою комнату для дальнейшего лечения, тут же вытащил волшебный кинжал из пояса. Холодный свет клинка сверкнул, и левая нога Фрейны была идеально отрублена. Как ни странно, ни капли крови не вытекало из раны. Фрейна выпустила больной крик. Лицо ее побледнело, когда тело дрогнуло, но она вообще не осмелилась пошевелиться. Дриан прижал отрезанную ногу Фрейны к своей. Затем он вытащил флакон с фиолетовым зельем и налил его на вывихнутую часть. Светлое белое облако дыма поднялось, и на ране мгновенно появилась полупрозрачная и клейкая жидкость. Это было отвратительное зрелище. Однако в следующую секунду Дриан мог нормально стоять и ходить обеими ногами. Быть Фрейной обратно для лечения. Дриан помахал адепту огненного города расплава и передал ему Фрейну. Они с Дрианом поспешили в это тайное место. Когда они оба быстро проехали через туннели, Дриан спокойно допрашивал, сколько там хранится ресурсов. Карак ответил бледным лицом: «Обычно мы посылаем ресурсы на башню господа каждые 3 месяца. Прошло 10 лет с тех пор, как башня господня была открыта, и все запасы находятся там». Дриан почувствовал, что мир кружится вокруг него, когда услышал этот ответ, и он чуть не выплюнул полный рот крови. «Расслабься, не волнуйся. Огненный тигр – это просто зверь. Насколько большим может быть его аппетит, сколько ресурсов он может забрать с собой, даже если он упадет на акции. Недостающая доля, если мы сожжем зубы, объединим наши ресурсы, и рабы будут работать сверхурочно в шахтах, мы сможем это компенсировать». Карак продолжал утешать себя, когда они шли на склады. Однако, когда они с Дрианом прибыли в секретную лабораторию по тропе, проложенной следами, это уже был ад на земле. В огромной алхимической лаборатории повсюду были рухнувшие и сломанные экспериментальные платформы и контейнеры. Тем не менее, они не могли видеть ни одного алхимика, работающего здесь. Тем не менее, на чистом полу лаборатории было видно много следов ожогов. Кучи черного пепла и пыли были видны в центре этих следов ожогов. Эти кучи, должно быть, были единственной вещью, которую оставили алхимики. Волшебные статуи, охраняющие лабораторию, были разорваны на куски, их останки разбросаны по комнате. Два адепта второго сорта, размещенных в этом месте, также пропали без вести, их судьба, вероятно, мрачна. Эти двое не остались здесь надолго. Вместо этого они быстро бросились к складу в конце лаборатории. В тот момент, когда они ворвались в лабораторию, они увидели страшного пылающего тигра, гордо стоящего посреди комнаты. Чудовище случайно проглотило в желудок складское кольцо. Губы тигра изогнулись, когда он увидел, что адепты пришли, придав почти человеческую улыбку перед тем, как исчезнуть в огне. Центр управления подземными массивами был разрушен, в результате чего это место потеряло способность ограничивать дальнюю телепортацию. Оба адепта не смогли остановить уход тигра, независимо от того, насколько они были разъярены и возмущены. После того, как тигр ушел, оба адепта оглянулись вокруг склада. Увидев совершенно пустую комнату, они не могли не кашлять кровью одновременно. Теперь это были большие неприятности. В глубинах лавового моря, логово Синдрал, в порыве пламени появился огненный тигр. Сияющая красная позиционная руна была на полу пещеры. Пламенеющий тигр улыбнулся и медленно переместился во внешний вид грима на фоне извилистых контуров. В течение последних нескольких дней огненный клон бесшумно сканировал атрибуты и строение тела Циндрал. Для этого он даже построил пламенную модель тигра с 80% сходством с оригиналом. Грим использовал свою способность огненное литье и модель пылающего тигра, чтобы придать себе вид Циндрал. При таком внешнем виде и использовании заклинания огня среднестатистическому адепту было бы трудно отличить его от Циндрал. Более того, еще до того, как он вступил в эту линию действий, он даже тонко контактировал с Алисой в северных землях и заставил ее размыть его путь судьбы. Таким образом, даже если бы кто-то обнаружил какие-то доказательства того, что он оставил позади, ему было бы трудно искать истину с помощью гадательных заклинаний. Так как им удалось благополучно вернуться, они должны были бы закончить выступление, которое они начали. Грим закрыл глаза и почувствовал на мгновение, прежде чем повернуть и зарядить из берлоги. Он поспешил в определенном направлении в глубинах лавового моря. Битва в лавовом море все еще продолжалась. Пульсации ударной волны взбудоражили море, но всякий раз, когда адепт Юнит прибывал на место битвы, два бойца уже были на другом месте, вызывая очередную волну пульсаций. У Юнит не было другого выбора, кроме как скрипеть зубами и продолжать преследование. Грим тайно пробрался на поле боя и поприветствовал Синдрала. Затем он выплюнул кольцо из хранилища и бросил его огненному клону. Два места поменялись местами, и Грим продолжал упорно сражаться против Синдрала, в то время как огненный клон второго класса быстро сбежал под прикрытием ударных волн. На этот раз адепты Тигр не продолжали телепортироваться. Вместо этого они стали сражаться еще ожесточеннее на месте. Впервые Грим высвободил всю свою мощь. По мере того, как поток его души пульсировал наружу, на его теле медленно появлялись несколько кусочков странного магического снаряжения. На голове пламени гуманоида появилась тонкая экстравагантная волшебная корона. В то же время вокруг его рук появилась пара волшебных нарукавных повязок с изящной резьбой. Вспышка света появилась на его талии, а вокруг ног и шеи – насыщенная волшебная аура. Более того, все это волшебное снаряжение оказалось глубоко связано с душой Гарема, образуя совершенную магическую энергетическую систему, ядро которой находится в самом центре его сознания. Набор. Это был магический набор оборудования. Адепт Юнит чуть не закричала врасплох, и глубокая зависть проявилась, когда она взглянула на возвышающееся тело Грима. Это был не конец. Странная деревянная кукла, покрытая руническими линиями, появилась на плече Грима, выпустив перед ним странную и зловещую улыбку на пылающего тигра. Оборудование для души. Более того, она уже обрела интеллект и способность материализовать тело. В этот момент адепт Юнит уже не просто завидовал, а откровенно ревновал. Проклятие! Где этот молодой огненный адепт нашел столько оборудования души? Он был ублюдком какого-то важного адепта четвертого класса. Глава 890. Миссия Халт. В соответствии с соглашением, огненный тигр Синдрал и Грим должны были поссориться между собой. Более того, они также нуждались в этой битве, чтобы завершить весь инцидент. Вот почему Циндрал также сосредоточился и готов сражаться со всем, что у него было, когда он увидел действия Греем. Однако, Циндрал не мог больше оставаться таким же спокойным, когда увидел такое мощное магическое снаряжение, появляющееся на теле Грима одна за другой. Давным-давно, вернувшись в самолет огненной элементи, он играл с Гримом, как кошка с мышью. Ни одно из действий Грима не смогло вырваться из-под его контроля. Сегодня, когда перед ним стоял тот же огненный адепт, как мощная и консолидированная аура, вырвавшаяся из тела Грима, Циндрал несколько встревожена. Если считать время, то прошло менее 10 лет с момента их последнего знакомства. Тем не менее, Грим полностью преобразился и так сильно вырос, пока Циндрал был потрясен. Вокруг тела Грима собрались огненные доспехи. Доспехи были покрыты магическими узорами и выпустили слегка пугающую ауру. Циндрал не мог сидеть спокойно, когда чувствовал огромное давление, исходившее от Грима. Он издал несколько ревов, когда все его тело начало быстро отекать, как воздушный шар. Его первоначальное трехметровое тело теперь увеличилось до 5 метров, а его свирепая аура усилилась и стала более интенсивной. Видя, что два бойца высвобождают всю свою мощь и, казалось бы, ставит под угрозу свою жизнь, адепт Юнит быстро спряталась и тихо начала готовить свои заклинания. Она знала, что ее прибытие не могло ускользнуть от чувств тигра. Однако, пока она держалась подальше от поля боя, пламенный тигр явно не мог убежать с хвостом между ног из гордости за свою силу. До тех пор, пока она хорошо разбиралась в этой психологии, сегодня у нее может быть шанс поймать тигра. Подобно тому, как эта мысль появилась в ее голове, огромная, массивная и могущественная воля обрушилась на эту область. Была одна секунда, когда даже яростное и кипящее лавовое море, казалось, на мгновение остановилось, прежде чем неуклонно продолжать взмывать ввысь. Это сразу же привязалось к трем личностям. Циндрал, который рвался идти раньше, на следующую секунду убрал свою ауру и быстро бежал в лавовое море, как испуганный кот, хвост между ног. Судя по тому, как он бежал, на этот раз он больше не повернул бы назад. Грим, только что завершивший боевые приготовления, был потрясенный в полной растерянности. Его боевой дух сдулся в мгновение ока, когда он соприкасался с этой огромной волей. Четвертый класс. Это были духовные чувства адепта четвертого класса. Всего за 0,1 секунды Грим понял источник этой воли и поспешно отказался от своего собственного духовного потока, охраняя свой разум и не сопротивляясь этой сильной воле. Эта воля была подобна течению моря духа, быстро просканировавшего все место. Когда духовные придатки уловили следы огня, который оставил Циндрал, когда бежал, в воздухе бледнел холодный храп. Однако, духовное море быстро обратило свое внимание на Грима и Юнида, особенно сосредоточившись на Гриме. «Вы гости, которых пригласил Карак». Духовный поток беззвучно проник в сознание двух адептов, и в их сознании прозвучал зловещий и сухой мужской голос. «Приветствую вас, лорд Альфред. Я Юнит из клана Рогов. Адепт Юнит, может быть, и гордый адепт, но она не осмелилась проявить гордость перед адептом четвертого класса. Ее ответ был почтительным, как и ответ ученика официального адепта. «Приветствую вас, лорд Альфред. Я приветствую багровый клан». Грим также поспешно передал свое приветствие. Несмотря на то, что адепт четвертого класса физически не спускался на это место, на его глазах было выложено все, что было поглощено его могущественной волей. Возможно, Грим раньше не встречался с этим властелином города огня, но он заранее провел некоторые расследования. Этот адепт Альфред был также могущественным адептом, который восстал из низов. Он преуспел в магии саундвалов, и его близости также были очень необычны. Однако ничто из этого не помешало ему за 600 лет построить прочный фундамент и подняться в четвертый класс. В этот момент обычные опытные ресурсы были для него в основном бесполезны. Ресурсы, в которых он нуждался, можно было лишь медленно собрать из десятков тысяч плоских миров. Расплавленный огненный город всегда мог утверждать, что он прятался в своей башне, но никто не знал, был ли он внутри башни. В конце концов, многие высококлассные адепты оставили бы свой бренд души в личных башнях, прежде чем выскользнуть, чтобы исследовать бесчисленные планетарные миры. Целью сокрытия своих следов было избежать нападения врагов с вендеттами на их башню, пока их не было. Естественно, в таком способе действий были и преимущества, и недостатки. Естественно, враги не стучались в двери, пока не могли подтвердить его отсутствие. Однако, если адепт заблудится или попадет в опасную ловушку во время исследования плоских миров, будет невероятно трудно найти кого-то, кто их спасет. Поэтому в центральном регионе, наполненном могущественными адептами, Очень часто могущественные адепты различных кланов уходили в несколько десятилетий уединения, скрываясь от остального мира. Лишь после того, как их клан нашел всевозможные способы проникнуть в башню, они обнаружили, что души этих адептов разбиты и разбиты. Более того, если новость об этом распространится во внешний мир, это, скорее всего, спровоцирует резкое изменение в ранге клана. В конце концов, многие адепты были поддержаны одним мощным адептом ядра. Если с этим адептом ядра что-то и случится, то это не редкость, когда клан просто разваливается на части. Это можно было увидеть в семье вампиров Вика. Независимо от того, насколько огромную неудачу пережил клан, у них был бы шанс воскреснуть снова, пока старый вампир Хайнс Вика еще был рядом. Однако, как только Хайнс стал пленником багрового клана, все соседние кланы мгновенно разорвали семью Вика на части. Гриму не нужно было даже пальцем пошевелить. Поэтому Грим подозревал, что этот могущественный адепт четвертого класса был задержан на определенном месте в другом плоскостном мире, учитывая, что его не видели уже более 10 лет. Однако, теперь, когда он почувствовал, что этот чрезвычайно могущественный дух, он тут же погасил все мысли, которых не должен был иметь, и подавил все свое высокомерие, отдавая все свое почтение этому могущественному адепту. Существо из самолета огненного элементия, ха-ха-ха, я никогда не думал, что мой расплавленный огненный город будет таким живым, пока меня не будет. Хорошая работа, вы двое, вернитесь сейчас же. Я верю, что это чудовище больше не посмеет появиться. Холодный голос Альфреда раздался в лаве, заставив даже Грима и Юнида почувствовать страх. Грим был рад, что спрятал кольцо хранилища со всеми ресурсами на огненном клоне. Если бы вся эта добыча все еще была на нем, она не ускользнула бы от духовных чувств этого мощного адепта четвертого класса. Хотя вещи, находящиеся в кольце складчики, не должны быть обнаружены с помощью духовных сканирований, для такого старого монстра четвертого класса это могло бы быть совершенно другим делом. Кто бы мог подумать, если бы этот адепт четвертого класса обладал странной способностью чувствовать сплав этернейки и расы через пространство. Если бы он обнаружил, что на Гриме есть что-то подобное, то Гриму было бы очень трудно выбраться из ворот расплавленного огненного города. Грим и Юнит посмотрели друг на друга, когда получили приглашение от властелина расплавленного огненного города. Затем они поспешили обратно в подземные туннели. Адепт Карак уже ждал их у входа. Увидев, что они успешно вернулись, он с улыбкой вышел вперед и сказал: «Пойдемте со мной, пожалуйста, вы двое. Господь наш желает видеть вас». Внезапное прибытие их городского господина через 10 лет должно было стать невероятно радостным событием. Однако на лице Карака не было ни одного следа счастья. Даже улыбка была вынуждена. Адепт Юнит не знал правды за кулисами. Она была сбита с толку, но не осмеливалась задавать вопросы. Тем временем, Грим притворился, что ничего не заметил, и никаких изменений в его выражении не произошло. Альфред встретил их на верхних уровнях Малтен Фирициты в специальной каменной комнате. Украшение каменной комнаты было простым. Адепт Альфред сидел на каменном стуле, одетый в серый адептский халат. Когда они втроем вошли в комнату, адепт Альфред открыл глаза, когда его взгляд упал на Грима и Юнида. Они оба не могли не начать потеть. На их уровне, увеличение в одном классе означало увеличение власти в 10-20 раз. Даже не нужно было приходить на битву. Просто обычный взгляд Альфреда и двое из них могли почувствовать мощную силу, весящую на их тела. Более того, такое духовное давление обходило все оборонительные и магические сопротивления. Это было связано только с стойкостью духа. Поэтому, когда Грим и Юнит стояли перед этим адептом, они чувствовали себя так, как будто сидели на иголках, как будто им было неудобно. Грим хотел посмотреть на внешность адепта Альфреда, но, к сожалению, его духовные чувства и зондирующие сканы чипа были подавлены внутри его тела невидимой силой, не способной распространиться наружу. При таких обстоятельствах он мог полагаться только на свое физическое зрение, чтобы получить информацию о своем окружении. К сожалению, скопление света висело вокруг лица адепта Альфреда, что привело к тому, что Грим не мог видеть своего истинного облика. Адепту Альфреду было все равно, что Грим будет смотреть на него. На самом деле, не было причин для беспокойства. Он посмотрел на них двоих, прежде чем наконец-то заговорить холодным тоном.